Созидатель. Пролог. Итак, ты предлагаешь мне стать путешественником по разным мирам, вроде описываемых у нас попаданцев, при этом я буду иметь еще несколько бонусов плюшек от тебя, отпив очень вкусного чая из кружки, которая больше походила на пивную, чем на чайную. Я стал внимательно разглядывать свою собеседницу, а посмотреть там было на что. Больше всего мне она напоминала ядовитый плющ из ДЦ. Зеленые кожа и глаза, ярко-рыжие волосы и костюм, похожий на закрытый купальник из листочков, вроде бы виноградных. Представилась моя собеседница, ни много ни мало, целым воплощением жизни, одной из разумных стихий. Все верно, мы с сестрами нередко берем себе на службу души смертных, даем им дары и отправляем в разные миры. Жизнь улыбнулась, по-хитрому так, и отсалютовала мне чашкой ничуть не меньше моей. Причины подобного я тебе говорить не буду, просто прими как данность. Будет ли у меня в этом путешествии какая-то конкретная цель, мой закономерный, в общем-то, вопрос вызвал у благодетельницы весьма неожиданную для меня реакцию, смех. Ох, Андрей, Андрей, твое желание отблагодарить меня за новую жизнь весьма похвально, но не стоит недооценивать сущности моего уровня. Поверь, если бы мне потребовалась какая-нибудь мелочь, я вполне могла бы попросить кого-нибудь из местных. Если же дело мое важно и опасно, я просто обращусь за помощью к богам и разнообразным околобожественным сущностям. Поверь, уж мне они не откажут, в крайнем случае, я и сама могу спуститься в какой-нибудь мир. Все правила устанавливаются кем-то, и чем ты сильнее, тем больше правил можешь игнорировать. Поэтому просто живи, тебе не надо ничего делать, ведь просто живя в том мире, куда я тебя отправлю, ты сделаешь то, что нужно. Забавно. Я допил чай и теперь просто вертел кружку в руках. В любом случае я благодарен тебе за новую жизнь и вдвойне благодарен за обещанный подарок. Кстати о мире, в каком бы тебе хотелось очутиться. Она с интересом наклонилась ко мне, а я на мгновение залюбовался ее глазами. У людей не может быть настолько яркого и чистого цвета глаз, будто мистические огни. Я могу выбрать, да, пусть это будет мир, в котором мне и тебе будет весело. Весело и мне, да, ахахаха. Так начиналась моя новая жизнь, под задорный смех одной из великих сущностей нашей вселенной и размышлениями о том, что ждет меня впереди. Глава 1. В качестве дара я выбрал материализацию, способность создавать что-то из ничего, в моем случае из энергии вселенной. На закономерное опасение, что с такой силой играть не стоит, мне ответили, что все отражения придуманных миров появляются именно из вселенской энергии, более сотни полноценных миров каждый день, поэтому даже если я начну откровенно баловаться своей силой, это все равно ничего не изменит, слишком уж разные масштабы затрат. Вообще-то, сначала я хотел взять способности Мишира, проекцию и анализ, но жизнь меня отговорила. По ее словам, путешествовать в другие миры я буду не в своем теле, а вселяясь в чужие тела и наследуя все их особенности, а с учетом того, что мой тур будет, в основном, по придуманным вселенным, то рано или поздно я их и так получу. На то мы решили, пожали руки, в качестве знака, что договор заключен, и меня перенесло в новый мир. Очутился я в какой-то белой комнате без окон и дверей, обставленной в офисном стиле. Прямо передо мной был стол, за которым сидела характерного вида девушка, известная мне как Аква, бесполезногиня. Да, жизнь знает толк в извращениях, хотя надо отдать ей должное, мир этот и правда забавный. Добро пожаловать в загробную жизнь, Сата Казума-сан. К сожалению, ты умер. Быть может, твоя жизнь и была коротка, но ей пришел конец, разглагольствовала тем временем Аква. Ну что ж, пока мне нет резона отклоняться от канона, а потому, как там было, могу я задать один вопрос? Пожалуйста, задавай. Та девушка, которую я оттолкнул, выжила ли она? Она жива, но у нее серьезная травма. Она сломала ногу. Выдержав театральную паузу, богиня продолжила. И она бы не пострадала, если бы ты не толкнул ее. Дальше же она просто стебалась надо мной, описывая подробности происшествия в ироничном ключе, с ехидными комментариями от себя. Лично мне было искренне жаль того парня, что был готов пожертвовать собой, очень редкое в наше время качество, и так нелепо умер. Вдобавок его смерть стала причиной для насмешек не только со стороны врачей, но даже его собственной семьи. Для меня подобное – дикость. Если бы речь шла о моем родственнике, пусть и беспутном, я бы так никогда не отреагировал. Смерть – не повод для смеха. Ладно, вот и конец моему расслабляющему сеансу. Это наша первая встреча, Сата Казума-сан, меня зовут Аква, я богиня, которая распределяет молодых людей, умерших в Японии. Теперь, если отбросить в сторону то, как забавно ты умер, у тебя есть два варианта. О, ей надоело смеяться, а я уже думал создать себе стаканчик кофе и немного постебать ее в ответку. Мне тут, кстати, на телефон пришла смс от абонента «Жизнь» о том, что настоящий Казума выжил и даже не опозорился. Спасенная им девушка, конечно, очень благодарна за сломанную ногу, но готовность совершить подвиг оценила по достоинству. Я даже помолился, чтоб все у них было хорошо. Во-первых, можно перевоплотиться и начать новую жизнь. Или можно остаться в месте типа рая и вести жизнь как в доме престарелых. Весьма небрежное описание возможностей. Что ты имеешь в виду, сравнивая рай с домом престарелых? Рай не настолько хорош, как воображают люди. После смерти тебе не потребуется пища, и ты не сможешь делать что-либо связанное с естественными потребностями. Да и в любом случае для тебя там не будет никаких вещей, которые бы тебе потребовались. Прости, если разочаровываю, но в раю ничего нет. Ни телевизора, ни манги, ни игр. Там есть только другие люди, которые умерли до тебя. И, так как ты умер, ты не сможешь сделать что-либо извращенное, потому что у тебя даже нет тела. Ты сможешь только согреваться в лучах солнца со своими предшественниками и болтать. И так вечность. Странное у тебя представление о рае, но допустим, что все так и есть. Эй, ты же не хочешь отправиться в такое скучное подобие рая? Дождавшись моего кивка, богиня продолжила. Тогда у меня для тебя отличная новость. Тебе ведь нравятся игры? Судя по всему, Аква наконец-то окончательно успокоилась. Ведь если фразу про отличную новость она чуть ли не пропела, то про обстановку в прекрасном новом мире рассказывала уже спокойно. Про короля демонов, про бесчинствующих монстров и души, что больше не желают жить в мире полном опасностей. Поведала она и о решении перемещать души молодых людей из других миров туда, дабы замедлить опустошение мира и про наделение этих людей нечестными способностями, чтобы они противостояли чудовищам, а не просто жили и умирали, как и все. Я отказываюсь. Мои слова чуть не довели девчонку, а относиться к ней как к взрослой я просто не могу, до слез. Она упала рядом со мной на колени и, вцепившись в штанину, завопила. Но почему? Это же весело, там есть мечи и магия. Тебе же нравятся такие вещи, не буду врать. Все описанное очень интересно, но вот само предложение поучаствовать в этом очень подозрительно. Проговорил я, пытаясь отодрать от себя эту припадочную и не дать ей окончательно стянуть с меня штаны, стыдоба-то какая. Чего она вообще в меня вцепилась? Врано бы подобного не было. Эй, пожалуйста, в этом месяце очень жесткая норма на переправленные души. Поэтому, пожалуйста, согласись помочь мне. Забавно и вдвойне забавно, что я не помню такой подробности в каноне. Помнится, Вранабе Аква, перед тем как отправить Казуму в новый мир, относилась к нему как к букашке, да и потом своего отношения не изменила. Называла задротом и всячески насмехалась. Ей не было дела до его решения. Согласен, молодец, нет, проваливай, а тут такая заинтересованность. К тому же это не единственное отличие. В каноне Аква неоднократно подчеркивала, что их цель – убить короля демонов, этакий финальный квест. Тут же она просто обмолвилась, что он есть, а моей задачей она назвала сражение с монстрами и защиту людей от них. Значит, я могу взять одну, любую, вещь, да-да, какую ты хочешь, спросила меня пританцовывающая Аква. Аква, я выбираю тебя. Хорошо, пойдем в центр комнаты. Что ты только что сказал? Вообще это было подло по отношению к ней, но она была действительно важным персонажем канона, без которого половина побед просто не случилось бы. С другой стороны, две трети проблем тоже обошли бы меня стороной, но тут уж ничего не поделать. Подтверждаю, выбор сделан. Аква сама, с этого момента я беру на себя вашу работу, произнесла появившаяся перед нами в ярко-белой вспышке света крылатая девушка. Под ногами вскрикнувший от изумления Аквы под моими появился светящийся синим, явно магический, двойной круг. Постойте, да что происходит? Вы шутите? Нет-нет, стоп, это слишком дико. Разве можно брать с собой богиню? Это же ведь не считается, такой выбор не должен считаться. Стой, погоди, ладно, Аква запаниковала, у нее на глазах появились слезы, она была явно ошарашена. Повернувшись лицом к ней, ангелоподобная продолжила. Бон вояж, Аква сама. Пожалуйста, остальное оставьте мне. Как и в случае с прочими подаренными героем вещами, После смерти Сата Казумы-сана за вами отправит посланников, дабы вернуть вас в царство богов. Довольно жестокие слова, как по мне, прямым текстом назвать богиню вещью. Стой, стой, я богиня исцеления, и у меня есть только лечащие навыки, а не боевые. Просто невозможно брать такую богиню, я же не могу сражаться с монстрами. Медленно погружаясь в магический круг пот, ставшие совсем уж невнятными, выкрики Аквы, я строил планы на жизнь в новом мире. Глава 2. Истерику я ожидал, а вот появление прямо посреди оживленной улицы стало для меня сюрпризом. В итоге вокруг нас собралась приличная толпа, а схватившая с нечеловеческой силой меня за воротник Аква выкрикивала одну двусмысленность за другой. Подлец, как ты мог? Из-за тебя я теперь в таком положении. Ты обязан взять ответственность и позаботиться обо мне. Трясла она меня как любимую грушу, вроде и с силой, но достаточно аккуратно. Так и не дождавшись, когда она успокоится, я положил ей руку на голову. Знаешь, если бы я не знал, о чем идет речь, то точно бы понял тебя неправильно. Что? Да как ты смеешь? Чтобы я позволила тебе прикоснуться к своему телу? Никогда. Сила, с которой меня встряхивали за воротник, ощутимо увеличилась, зато взгляды прохожих потеплели. Не знаю, практикуется ли у местных наказание за попытку уйти от ответственности после жаркой ночи с девушкой, но это, в любом случае, моя репутация. Мне еще работать в этом городе, и я бы предпочел, чтобы горожане, а особенно торговцы и авантюристы улыбались мне, а не плевали в спину. Дальше все пошло, как и планировалось. После эмоциональной встряски Аква чуть отошла и отпустила многострадальный воротник спортивной кофты. На мой вопрос, куда нас занес ее телепорт, она выдала фразу, подходящую номинанту на премию Дарвина. Откуда мне знать, это просто мелкий городок, каких тысячи. Судя по взглядам некоторых горожан, такую характеристику ей точно не простят. Неуч ты, неучим и помрешь. И не слушая бормотания богини, сделал шаг к окружившей нас толпе. Вы понимаете меня? Понимаем, сынок, понимаем, многозначительно проговорила одна бабуля, что непонятным образом смогла пробиться в первые ряды. Правда, ее ораторский талант, равно как и колючий взгляд, не пробили толстую шкуру одной, отдельно взятой, богини. Тогда позвольте поприветствовать вас. Я поклонился, не очень глубоко, но и не просто кивок. Я путешественник, мое имя Казума из семьи Сата, не подскажете, где мы с моей подругой по несчастью очутились? Город начинающих авантюристов, Аксель, ответила мне эльфийка с посохом в руках и глухом балахоне, мантия, наверное. Благодарю. Еще один поклон, только сейчас заметил, что подобное поведение – наследство рефлексов Казумы. Родители дома, учителя в школе, с малых лет в японцев вкладывают нормы поведения и этикет общения. Смешно сказать, но я знаю 8, просто вдумайтесь в это число, поклонов для различных ситуаций, поклон приветствия, поклон извинения и тому подобное. Различаются друг от друга они только глубиной. С какой же силой они там детей муштруют, если даже Хикки, больше года просидевший дома в одиночестве, не просто помнит, но рефлекторно исполняет все эти церемонии. Эльфийка, кстати, удивленно посмотрела на меня, но кивнула в ответ. К сожалению, у нас нет местных денег, но есть несколько предметов культуры моей родной страны, не подскажете, кто бы мог их купить? Я потряс полиэтиленовым пакетом, который сжимал в руках. Кстати, тоже забавный момент, Аква мне заливала, что мое тело типа умерло и даже попало в больницу на освидетельствование. При этом я, как и Казума в каноне, остался при вещах, что у этого тела были перед смертью. Сюда еще стоит добавить сообщение от жизни, что настоящий Казума выжил и имеет все шансы наладить новую жизнь. Значит ли это, что в каноне он не умер, а был перенесен в своем теле, а на земле остался поддельный труп, или тут все несколько сложнее? Надо будет уточнить у Аквы. Предметы культуры, говоришь, а ну-ка покажи, заметно оживилась бабка, что до этого пыталась устыдить Акву. Священные печенюхи, как же я в этот момент был благодарен жизни. Эта замечательная женщина, после того как я выбрал себе силу, подробно объяснила, как этой силой пользоваться, в отличие от той же Аквы, и даже научила паре полезных фокусов. Например, мне показали не только процесс создания материи из энергии, но и обратную реакцию, превращение материи в любую нужную мне энергию. Причина моих чувств проста. Казума, как представитель специфичных взглядов, купил весьма непростые фигурки. Набор девочек, а если судить по объему груди, то скорее мамочек-волшебниц в пошлых нарядах и позах. Нет, я допускаю, что эти фигурки можно было бы продать, скорее всего даже дорого продать, но доставать на всеобщее обозрение это, я бы со стыда помер. А так, я еще при переносе сюда развеял эту мечту фетишиста и создал 4 качественные, оловянные, детализированные и аккуратно покрашенные фигурки. Изумленная публика рассматривала фигурки. Сибир Артурии, что оперлась на Экскалибур, Арчера Эми, сжимающего свои парные клинки, Костера Кухулина, что, ухмыляясь, выставил перед собой посох и Костера Медеи, сложивший руки перед собой в молитвенном жесте и с откинутым капюшоном. После того, как я вкратце рассказал, кого изображают фигурки, у меня их купили на месте, по 100 000 рис за штуку. Не знаю, какая тут ценовая политика, но мешочек с монетами получился знатный. Я даже не рискнул положить его в пакет, тот на такие нагрузки не рассчитан, порвется. Ну что, божественный источник больших проблем, пойдем. Привлек я внимание богини, что потерянно смотрела перед собой. Я не источник проблем, а богиня. И вообще, в этом мире есть мой культ, поэтому если не хочешь проблем с моими почитателями и священниками, зови меня просто Аква. В этот момент я почувствовал себя последним подонком. Она сидела передо мной на земле и еле слышно плакала, даже не пытаясь спрятать или утереть слезы. Мда, это тебе не юмористический персонаж на страницах когда-то прочитанного Ранобэ. Для нее случившееся можно назвать трагедией мирового масштаба, и что-то мне подсказывает, что тут замешано не только ее избалованность и нежелание делать что-то самой. Так и не добившись от нее адекватной реакции словами, я просто подхватил ее на руки и понес в ближайший трактир. Было ужасно неуютно идти с плачущей девушкой на руках по городу и заносить ее в трактир. Мне казалось, что все, без исключения, пялились на нас, вполне возможно, что так и было. В трактире я заказал нам поесть и кувшин вина. В процессе обеда Аква, которая в каноне была показана как беспросветная пьяница, меня напугала, она почти не пила. Уткнувшись взглядом в тарелку, ела, периодически чуть отпивая из стакана и все. Поев, богиня отставила ополовиненный стакан в сторону. По здравому размышлению, я решил не оставлять ее одну и снял один двухместный номер, вместо двух раздельных, как планировалось ранее. Я правда как-то не рассчитывал, что двухместной в номере будет только кровать, но об этом можно будет поговорить с хозяйкой позже. «Поговорим?» – спросил я у стоящей посреди комнаты Аквы. Сюда она поднялась на своих ногах. О чем? Непривычно видеть ее настолько спокойной, я бы даже сказал безучастной. О твоем состоянии. Ты выглядишь так, будто твой мир рухнул. Если для тебя все это так много значит, почему просто не вернешься на небеса? Теперь ее реакция была очень эмоциональной, на меня смотрели с яростью. Думаешь, все так просто, что боги тупые? Вас посылают в этот мир, чтобы вы помогли сохранить его, а не уничтожить. Способность можно перенять, и есть все шансы, что они передадутся по наследству детям. С артефактами все еще проще. Отобрал и пользуйся. Никому не нужна толпа неконтролируемых психов с божественными дарами. Потому каждый дар проходит сложную привязку к пользователю. Аква распалялась все больше и больше, пока у нее не кончился воздух в легких, но и тогда она не успокоилась, а набрав полную грудь воздуха, выдала. «Я не просто перенеслась на эту планету вместе с тобой, я теперь твоя, Казума, рабыня». Глава 3. После такого заявления в голове стало пусто, только одна мысль билась в черепной коробке. Не канон. В себя я пришел от того, что меня снова схватили за воротник с поистине божественной силой. Учти, Казума, я обязана подчиняться тебе только до тех пор, пока ты не умрешь. Потом сила божественного дара кончится, а я один раз уже достала твою душу из загробного мира. Повторить этот фокус мне труда не составит. Аква притянула меня так близко к себе, что мы почти соприкоснулись лбами. Обычно героев, что хорошо исполняли свой долг, перерождают в благополучных семьях, наделив привлекательной внешностью и большими талантами. Твою же судьбу буду решать я, Казума, помни об этом. Уймись, ненормальная, я не насильник и не собираюсь им становиться. Я слегка боднул ее лоб в лоб, вынудив отстраниться и слегка ослабить хватку. Угу, и поэтому ты на глазах у всех притащил меня в этот номер? Богиня обвела рукой комнату, остановив свой указывающий жест на двуспальной кровати. Во-первых, ты была в таком состоянии, что я просто побоялся оставлять тебя одну. Во-вторых, я брал номер для двоих, думая, что в нем будет две кровати. Я специально обозначил тебя как пострадавшую от магического ранения подругу, и о каком ранении подумала хозяйка таверны, выдав нам номер с одной кроватью, я знать не хочу. И в-третьих, если тебе что-то не нравится, то хозяйка на первом этаже и свободные номера у нее еще есть. В ответ на мои слова Аква смерила меня неверяще оценивающим взглядом и, задрав нос, барственно вытянула руку в мою сторону. Я в изумлении посмотрел на нее, потом на ее требовательно раскрытую ладонь и на начавшую нетерпеливо притаптывать правую ногу. Не понять, чего Аква хочет, мог только идиот, и от подобной наглости у меня аж все слова пропали. Зато у богини слова были, и она не преминула их озвучить. «Деньги давай». Я понимаю, что ругаться с кем-то очень некрасиво, кричать на девушку вообще низко, и что скорее всего я буду стыдиться этого поступка. Но терпеть от нее подобное обращение, как оригинальный Казума в каноне, я не намерен. Ну, знаешь ли, это уже наглость. «Ты что, стала богиней нищих, раз требуешь милостыню? Ты вроде бы говорила, что являешься целителем, сомневаюсь, что это не востребованная профессия. Походи по городу, покажи свои способности и глядишь, к вечеру соберешь денег на ночевку и ужин. Мне этот номер встал в 4000 рис, а хорошо поесть можно и за 500. Глядишь, через месяц будешь зашибать миллионы за сведение прыщей из задниц богатеньких горожан. Не буду я сводить прыщи ни с чьих задниц». Аж взвизгнула Аква под громоподобный хохот с первого этажа. «Так, нас еще и подслушивают. Интересно, это стены здесь картонные или мы слишком громкие?» Богиня тоже покосилась на пол, но прекращать скандал и не подумала, хотя тон снизила. «Я, архижрец Культаксис, что за свои способности в исцелении была взята на небеса и не тебе, герой-извращенец, пренебрежительно отзываться о моем искусстве и тем более о моем культе. Из чего это вдруг я, извращенец? Прекрасно, теперь вся таверна знает, что я из другого мира, но хоть себя не спалила, и то хлеб. А кто еще мог на предложение можешь выбрать для себя божественный дар, так нагло ляпнуть? Я выбираю тебя». Теперь до нас стали долетать одобрительные выкрики типа «Молодец, парень, не растерялся». Я просто хотел в ответ поддеть одну зазнавшуюся особу, которая, хочу напомнить, перед этим минут 10 хохотала, едко комментируя обстоятельства моей смерти. Я уточнил у тебя, могу ли я выбрать все, что угодно, и ты сказала «да». Когда же я произнес свою шутку, вместо отказа и пояснений, ты, голова два уха, перед лицом богини ляпнула «хорошо». Но ведь и правда, смешно же. Начало было Аква, но в мои планы не входило раскрывать такие подробности кому-либо еще. Еще слово и данной мне властью я прикажу тебе вести благочестивую жизнь, проводить дни в молитвах и безвозмездной помощи нуждающимся, не пить вина и не есть мясо, жить лишь на подаяние и все лишние деньги, что у тебя появится, раздавать бедным. После этой угрозы богиня попыталась что-то сказать, но не найдя слов, только шумно сглотнула и кивнула, показав, что поняла меня. В итоге мы договорились, что за комнату плачу я и еще каждый день угощаю Акву завтраком, все остальное за ее счет. В ответ она признает себя под моим началом, то есть не будет устраивать истерики по поводу и без, а послушно исполняет роль хилера в группе и моей слуги в повседневной жизни. Награды за квесты мы делим пополам. В конце концов, эта коза безрогая успокоилась, еще раз напомнила о вреде сексуального насилия для загробной жизни и предложила прогуляться до гильдии авантюристов. Достаточно мягкие условия, но как-то притеснять Акву я не стал. Мне вообще претит идея рабства. Да, некоторые люди спокойнее живут, если у них есть лидер. Я сам без вопросов склоню голову перед тем, кто покажет себя достаточно компетентным, чтобы вести за собой. Но общественный институт, при котором один человек становится бесправной вещью, мне просто противен. И пусть я даже и не думаю пользоваться дарованной мне властью над своей спутницей для ее принуждения, но это не означает, что в случае чего я ее не одерну. «И что тут творится?» – спросил я, когда, спустившись в общий зал, мы с Аквой под аплодисменты и одобрительный свист посетителей подошли к хозяйке таверны. Хозяйка, миловидная женщина лет 30, чуть смутилась, но, все так же со смешинкой в глазах, ответила: «Прости, парень, но когда ты сказал, что твоя подруга ранена, я тебе не сильно поверила и специально дала тот номер. Он у нас особенный, на нем заклинание прослушки стоит, если бы она позвала на помощь, весь зал бы ей помог». У меня, наверное, было слишком выразительное лицо в этот момент, потому что хозяйка тут же пояснила, зачем ей такая комната. Да неинтересно мне за любовниками подслушивать, просто авантюристы разные бывают, а некоторые еще и пить не умеют. Уже не раз было, завалится такой герой, сам еле стоит, но бедную девушку держит крепко. Таких мы еще в зале вразумляем, но некоторые хитрее и подлее. Вот для них и есть эта специальная комнатка, а если все по согласию, так зачарование легко отключается. Дурдом, честное слово. В итоге я, как и хотел, снял нам две соседние комнаты на неделю, а там посмотрим, как сложится. Гильдия авантюристов располагалась буквально в трех шагах от трактира, и мы без проблем в ней зарегистрировались, благо деньги на оформление у нас были. Дальше все пошло как в каноне, хоть что-то сегодня пошло как в каноне. Сила, выносливость, ловкость, скорость и магическая сила у меня оказались средними для начинающего авантюриста. Интеллект был выше среднего, но не намного, а удача была просто запредельной. У Аквы же ситуация была с точностью да наоборот. Интеллект несколько ниже среднего, удача почти в минус ушла, зато прочие параметры раз в 5 выше среднего уровня. Вообще система тут очень интересная. Начнем с того, что средние параметры, они таковые лишь для начинающих авантюристов, а так, даже в городе новичков, найдется пара человек, что с трудом, но завалит Акву. Элитные же герои, и вовсе, прибьют ее и не вспотеют. За каждый уровень авантюрист получает некое число очков развития, за которые может покупать навыки. Количество этих очков у людей различается, тут играют роли талант и наследственность. Регистратор гильдии, Луна, радостно сообщила нам с Аквой, что в карточках авантюристов мы значимся как герои из другого мира и поэтому за уровень будем получать максимально возможные 10 очков. Очки можно получить не только за уровень, но и за победу над некоторыми монстрами, благодаря некоторым ритуалам, зельям и артефактам. Даже просто тренируясь можно зарабатывать очки. Правда, чем круче навык, тем больше очков он стоит. Характеристики растут либо от тренировок, либо за счет бонусов. И вот тут самое интересное. Каждый навык добавляет некоторое количество процентов прогресса к основной для него характеристике, от 1 до 5, но при этом предельного уровня, равно как и ограничения на количество навыков, нет. По словам Луны, некоторые высокоуровневые авантюристы достигли той планки, когда тренировки уже не способны изменить их тела, но, благодаря бонусам от навыков, они за каждый уровень могут выбивать до 17, самое большое зарегистрированное на данный момент число, очков характеристик. Каждый авантюрист начинает с базовым классом, но имея определенное количество характеристик, можно разблокировать другой класс. Каждый класс сдает свои классовые бонусы, открывает новые ветки умения и снижает цену на изучение профильных навыков. Выбрав какой-нибудь класс, ты не можешь взять другой, пока не станешь мастером в уже выбранном, а для этого надо полностью прокачать две любые ветки умений. Но зато можешь улучшать уже имеющийся у тебя класс, например, маг равно архимаг равно магистр и так далее. При улучшении класса повышаются бонусы, и открываются новые ветки развития. В общем, как и было сказано, забавная система. Глава 4. Я ведь говорил, что еще пожалею о скандале с Аквой. Так вот, я был прав, но сначала немного о прошедшей неделе. Пока мы с Аквой не наберем 5 уровень, серьезных заданий нам не дадут, поэтому мы в течение вот уже недели выполняем социалки. Аква клириком отрабатывает по 4 часа в местной больнице. Я же решил, что специализироваться буду на ближнем бое, потому меня определили в строительную бригаду, и мышцу подкачать, и опыта с заданий срубить. Не знаю, как там Аква свои очки распределяет, а я начальные 10 вложил в навыки владения копьем, парирования и танцев. Последнее может показаться странным, но я не собираюсь становиться танком. Я не мазохист, как Даркнесс, и принимать урон на себя мне неохота. Навык же танцев позволяет на очень высоком уровне владеть своим телом, что, по идее, должно помочь мне уклоняться от атак противника и контратаковать в ответ. Был приятно удивлен, узнав, что в один и тот же навык можно вкладываться неоднократно, повышая тем самым его ранг. Активные навыки от такого становятся чуть мощнее и стоят меньше маны, а пассивные улучшаются почти в 2 раза. Проблема в том, что каждое следующее такое улучшение требует все больше очков развития, поэтому большинство разумных обычно решает приобрести новый навык, рассудив, что больше и дешевле, предпочтительнее дорогого улучшения уже взятого. Я же решил пока пойти по пути повышения качества, как в той бородатой поговорке про один удар, отработанный тысячу раз. Подняв за неделю 3 уровня, все заработанное потратил на улучшение, моя цель – навыки 10 ранга. Экспериментировал я и со способностью материализации, результаты этого были неоднозначными. Усиливающие характеристики предметы, после некоторых тренировок, я создать смог, но они конфликтовали с карточкой авантюриста. Усилить меня они могли, но навсегда бы закрыли мне функционал карты, а любой магический анализ показал бы мою расу как монстра, скорее всего демона. Если учесть, что на регистрации нас с Аквай сразу определили как пришельцев из иного мира, то проблем с выявлением моей новой расы тоже, скорее всего, не будет. С предметами, дающими очки развития, тоже полный швах, они имеют требования к характеристикам. Выносливость или магическая сила должны быть определенного уровня, или меня разорвет от пропускаемой через себя силы артефакта. Даже самые простые, с повышением на одно очко, убьют меня с вероятностью в 82%. И будто этого мало, так магический анализатор, при помощи которого я проверял все предметы, обрадовал меня новостью, что чаще раза в неделю использовать подобные вещи нельзя, убьет. Магические предметы тоже мне дались, но не так, как я хотел. Я смог сделать себе копье, что бьет врагов электричеством, кольцо с пространственным карманом и специальную повязку на глаза, действующую как шлем виртуальной реальности. Последнюю я использую для тренировок, но предметов, что давали бы плюсы к характеристикам или позволили бы мне изучать навыки без вложения очков, я так и не смог создать. То ли опять конфликт с местной РПГ-системой, то ли я, дурак, что-то делаю неправильно, но факт остается фактом. Но вернемся к моему скандалу с Аквой. Слышала его вся таверна, и молчать, знамо дело, никто не стал. В гильдии, опять же, нас во всеуслышание объявили героями, слухи по городу ползли только так. Герои в этом мире может и обычное дело, но развлечений у людей откровенно немного. Вот и радуются каждой новой сплетне. Нашу историю обсосали со всех сторон, даже подходили в трактире и главной зале гильдии, все расспрашивали. Я не придал этому особого значения и, как показала практика, зря. Сегодня вечером вернулся, выполнив весьма продолжительное задание, другой герой этого города, Мицуруги Кёя. И он очень не обрадовался гуляющим по Акселю слухам, иначе, зачем бы ему сейчас нависать над сидящим мной и прожигать меня гневным взглядом. Так значит, это правда, какой-то наглец, в меня некультурно ткнули пальцем, сделал своей рабыней госпожу Акву. Теперь пальцем ткнули в богиню. Знаете, в этот момент я проклял удачу Лансера. Эй, мироздание, я конечно выбрал копье своим основным оружием, но моя удача официально самая высокая в королевстве. Меня даже сделали почетным членом культа Рис, местной богини удачи, что невероятно бесило Акву. И я спрашиваю, где моя удача, почему меня сталкивают лбом с противником, который мало того, что обладает читерским мечом, так еще и на 30 уровней больше меня. Я вызываю тебя на дуэль. Победитель получит госпожу Акву. Патетично воскликнул этот клинический идиот, как по мне. Во-первых, весьма опрометчиво с твоей стороны называть ее госпожой и тут же ставить на кон как какую-то вещь, даже не спросив ее мнения. Как можно спокойней выдал я под одобрительно недовольное бормотание Аквы и немалой части женщин, присутствующих сейчас в гильдии. Во-вторых, по твоим условиям, я потеряю слугу и целителя в случае поражения и ничего не получу в случае победы, ты же наоборот, ничего не теряешь в первом случае и получаешь приз во втором. По-моему, это нечестно. Теперь одобрительно высказывались все авантюристы и делали это весьма громко. Я уже даже понадеялся, что все можно будет разрулить миром, но не сошлось. По какой-то причине местные хоть и не одобряли поступка Кёи, но останавливать его тоже не спешили. Даже Луна неодобрительно качала головой, строила недовольную мордашку, но не вмешивалась. А ведь она представитель администрации гильдии и фактически глава нашего отделения. И что же ты хочешь? Аиш с супермечом, похоже, не оставлял надежды вызвать меня на дуэль, а я не могу как в каноне ХММ, как в каноне. Говорят, у тебя очень необычный меч. Намек поняли правильно и на меня посмотрели с фунтом презрения. Рядышком рассерженной кошкой зашипела Аква, ей сравнение с какой-то железкой, пусть и волшебной, явно не пришлось по душе. Я тут, кстати, вспомнил, как эта железка называется, Грем вроде, по крайней мере так было в Вики написано. Сами боги даровали мне проклятый меч Грам, и никому другому он служить больше не будет. Ты не поверишь, но Аква тоже дарована мне богами. Я хмыкнул, и только тут до меня дошло, что он сказал. Как, ты сказал, зовут твой меч. Проклятый меч Грам, был дарован мне госпожой Аквой. Он собирался сказать что-то еще, но я перебил его. Грам, клинок, способный рассечь что угодно. Откинувшись на спинку стула, я внимательно посмотрел на Акву. Легендарный меч из нашего мира, какая мерзость. Что о? Похоже, меня поняли неправильно, а Мицуруги очень гордился и дорожил своим мечом, и на мое замечание отреагировал угрожающим шипением. Ты знаешь легенду этого меча, и да, я не пытаюсь оскорбить тебя или твое оружие. Только то, что сказала мне госпожа Аква. Этот меч принадлежал великому драконоборцу и способен рассечь что угодно. Первоначально этот меч находился у Одина, верховного бога Севера. Однажды он в обличье человека зашел в обеденный зал короля Вельсунга и воткнул меч в яблоню, что была родовым символом короля и росла посреди залы. «Лишь достойный изымет меч из древа», — сказал царь богов северных просторов и ушел. Многие воины пытались и не смогли, но сын короля, юноша Зигмунд, вынул сей меч из дерева так легко, будто тот дожидался его там. Много побед и лишений снискал в своей жизни Зигмунд, и умер на поле боя. Была великая битва, сам один пришел в мир смертных и выступил на стороне короля Люнгви, врага Зигмунда. Ни один смертный не мог победить героя, он пал от руки бога, что своим копьем расколол некогда данный меч. Народ в гильдии слушал меня как завороженный, от такого внимания я даже смутился, но взяв себя в руки и промочив горло соком, продолжил. Обломки меча подбирает Хьордис, беременная жена Зигмунда, у которой вскоре рождается сын Зигфрид. Юноша подрастал и был силен, трижды ковали для него мечи, трижды ломал он их, пока его мать не передала ему обломки отцовского меча. Именно этот меч, скованный из обломков, называется Грам. Авантюристы радостно загалдели и начали скандировать имя клинка, похоже, решив, что на этом история кончилась, но я жестом попросил тишины. Он также был великим героем, например, он поборол дракона Фафнера. Но его деяния слишком велики, чтобы упоминать их все, нас же интересует одно конкретное. Однажды король Гуннар сватался к валькирии Брюнхильде. Валькирии – раса девушек-полубогов, что уносит души умерших воинов с поля боя в загробный мир. Девушка поставила условие, что выйдет только за того, кто проскачет на коне через стену огня. Гуннар побоялся сам пройти испытание и подговорил Зигфрида поменяться обличьями, чтобы тот под личиной короля прошел испытание, а потом бы король смог покорить ее сердце своими речами. Герой справился, но, помня обещание, клал между собой и девушкой на брачное ложе обнаженный Грам. Когда чары выдохлись и обман раскрылся, Брюнхильда отказалась слушать Гуннара, сказав, что она клялась выйти за прошедшего испытания и уже назвала мужем другого. К сожалению, Зигфрид не прожил долго после этого. Враги убили его подло, вонзив ему спящему клинок в сердце, но даже так, будучи смертельно раненым, он успел отомстить своим убийцам. Я обвел взглядом присутствующих, а затем перевел мрачный взгляд на Акву. Ей это не очень понравилось, но деваться девушке было некуда. Вот тут и кроется причина моего недовольства. Узнав о смерти любимого, валькирия не пожелала оставаться одна и, пронзив себе сердце мечом, завещала положить ее в одну усыпальницу с мужем и Грам между ними. Как в те ночи, что были мы вместе и называли друг друга мужем и женой, я задумчиво покрутил бокал в руке. Заметил, что в легенде нигде не говорится о проклятии. Кто-то грабит и оскверняет могилы героев, добывая легендарные артефакты. Это-то и мерзко, мертвых надо уважать. Еще один выверт сознания, доставшийся от памяти Казумы. Японцы очень трепетно относятся к мертвым, и мысль о разграбленных могилах отдавалась неожиданным раздражением и отвращением. Дуэли в тот день так и не произошло. Кёя, загруженный историей Зигфрида, просто ушел. Я спрашивал у Аквы о мече, но она клялась и божилась, что только распределяла души умерших на небольшой территории в другом мире, а дары добывали другие. Пожалуй, самым убедительным аргументом в ее словах был факт того, что ее саму сделали даром очередному герою. Если бы она имела хоть какую-нибудь власть в этом вопросе, то этого бы не случилось. Этот день кончился попойкой. Парни квасили в память о великих героях и предавались мечтам о прекрасных валькириях, а девушки пили как бы не больше парней, каждую кружку сопровождая выкриками на тему «Вот это любовь!». Глава 5. Выполняю регулярный квест для новичков. В каноне были жабы, а тут лягушки размером с микроавтобус. Сразу два отличия от канона. Врана бы говорилось, что всех монстров вокруг города уничтожили, а эти жабы неожиданно вылезли и начали вредить фермерам, поэтому квест на них совали всем желающим. А здесь этот квест регулярный. В этом переполненном магией мире монстром может стать любое животное или растение. А еще мертвецы восстают из могил, появляются стихийные духи и, конечно же, демоны, раса богов, полубогов и ангелов, что пало с небес на землю. Бичом этого мира является не король демонов, что праздно проводит дни в своем замке, и не его слуги, радостно нападающие на границы королевства каждые полгода. Местных жителей в куда большей степени терроризируют именно обычные монстры. По сути, город – это единственная, относительно безопасная зона, защищенная стенами и магическим барьером. Никаких деревень, ферм и хуторов за пределами города нет. Слишком опасно, даже просто выйдя на прогулку к ближайшему озеру, ты рискуешь наткнуться на какого-нибудь монстра. Те же луговые лягушки действительно являются самыми неопасными монстрами округи. Слишком тупы, медлительны, ни физической, ни магической защиты нет, но, по статистике, каждый третий новичок, пришедший в гильдию, погибает в желудке одной из них. Иногда даже целые группы уходят на луга и не возвращаются. А ведь к пятому уровню, когда начинают давать квесты на охоту, даже у клирика обычно появляется, пусть простенькая, но атакующая способность. Да и только полные идиоты или читеры, вроде меня, ходят в одиночку. Это вам не игра, когда можно в любой момент сохраниться, здесь боль и смерть вполне реальны. К счастью для меня, водянистые тела земноводных прекрасно проводят электричество, так что мне достаточно просто ткнуть их даже пяткой, тупым концом моего копья, как они в судорогах умирают и, распавшись на частицы магического света, впитываются в мою карту авантюриста. Именно эта функция карты позволила местным жителям не вымереть окончательно. Будучи заперты в городах, они почти не имели доступ к ресурсам. Негде в городе в достаточном количестве добывать руду или пасти стада, а делать это за пределами города не дают монстры. Тогда и придумали эту карточку, которая, зафиксировав смерть монстра, тут же утягивает его труп в свой пространственный карман, где магия карты разделывает его на полезные составляющие. Те же лягушки являются главным источником мяса, в лесу обитают лютые волки, семиметровые покрытые густой черной шерстью псы, лишь отдалено напоминающие волка, с них добывают кожу и шерсть. А в горах на юге есть целое королевство гоблинов, которые делают, пусть хреновые, но металлические инструменты труда и оружие. Все, что есть на трупе, карта тоже гребет и сортирует. Единственным минусом, по мнению большинства авантюристов, является невозможность самостоятельно залезть в хранилище карты и что-нибудь оттуда взять. Только в гильдии это хранилище полностью опустошают, выплачивая владельцу карты установленную награду за каждого убитого монстра. Гильдия спонсируется короной, король же и заявляет монополию на торговлю ресурсами. Глава отделения каждую неделю порталом отправляет все собранные ресурсы в казну, а оттуда они распределяются по городам. В целом работа авантюриста очень прибыльна. Одна лягушка стоит 5000 рис, два земноводных в день эквивалентны зарплате, при которой человек сможет каждый день ночевать в хороших отелях и три раза в день столоваться в лучших ресторанах города. Более сильные монстры стоят в разы дороже, а по-настоящему опасные в сотни раз, но, как говорилось ранее, смертность тоже огромна. Я решил поднять пару уровней и в данный момент устраиваю гальванизацию уже седьмому земноводному. Чтобы поощрить заготовки мяса в гильдии, есть повторяющийся квест на убийство лягушек. За каждые 5 особей выдадут символическую денежную награду в 2000 рис и удвоит опыт за их убийство. Идеально для набивания первых боевых уровней. Сейчас я тружусь в одиночку, так как Аква из-за своей лени не успела набрать 5 уровень за те 10 дней, что мы провели в этом мире. Не понимаю я ее, времени было навалом, даже я, потративший кучу времени на тренировки с копьем и материализацией, достиг вчера нужной планки. Когда об этом узнали, администрация гильдии меня поздравила, а Аква закатила истерику. Пока я с Линцой гуляю по заливным лугам, она в срочном порядке выполняет все доступные для клирика социалки, грозясь к вечеру догнать, а завтра и перегнать меня. Именно для того, чтобы простимулировать эту лентяйку, я и решил рискнуть здоровьем и пошел на охоту в одиночку. Сама мысль, что я выше богини по уровню, придает ей силы и желание работать. Примерно через полчаса я прикончил 15-ю лягуху и, не спеша, направился обратно в город. Хорошо иметь неограниченное по качеству снаряжение, пусть легендарные предметы мне не даются, но волшебных я могу наделать сколько угодно. Меня тут, кстати, просветили на тему рангов предметов. Всего есть 7 рангов. Обычный, редкий, из хороших материалов, заговоренный, с простеньким зачарованием, волшебный, с серьезными чарами, древний, с высшей магией, легендарный, оружие, работающее с концепцией, например, убийство бессмертных или рассечение чего угодно и, наконец, божественный, предметы вне правил, нарушающие законы бытия. Как уже говорилось, я могу обеспечить себя очень хорошим снаряжением даже по меркам Кровавого Поля, границы с царством демонов, где лучшие авантюристы и королевские войска сражаются с войском падшего бога, а по меркам города новичков я и вовсе читер, немногим хуже Кё и здорованным ему Грамом. Идя в город, я предавался грустным размышлениям. Канон я помнил не сказать, чтоб очень хорошо, да и отличается этот мир от канона. Мне не нужно идти и убивать короля демонов. Нет, я, конечно, могу попробовать это сделать, и мне, скорее всего, что-то хорошее будет в случае успеха, но Эква ясно выразилась, мне надо защищать людей от монстров. Просто бегать по миру, убивая все, что шевелится, не вариант. Авантюристов в этом мире десятки тысяч, и как-то не видно толку от их работы. Заняться прогрессорством, в принципе, можно, вопрос лишь в том, куда науку двигать. Огнестрел местным не сильно поможет, заговоренные и волшебные стрелы и болты для арбалетов удовольствие хоть и дорогое, но давно известное и авантюристам вполне доступное, а уж по своим ТТХ любой известный мне ручной огнестрел превосходит. Да и способности лучников, даруемые местной системой, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Кто-то из героев, кстати, попробовал дать местным винтовки, но, судя по всему, не очень знаком с технологией, или проблема в материалах, но дальше полумагического аналога кремниевого ружья эти потуги не шагнули. Можно, конечно, попытаться что-то сделать, автомат или нормальные пистолеты с магическими патронами серьезно повысит выживаемость новичков, но тут точно упирается в материалы и способы обработки. Даже с чертежом не всегда можно собрать рабочую модель. Что же делать, как мне быть, как злодея погубить? Тоже, кстати, вопрос, кто злодей? Король демонов, монстры или магия, что создает этих монстров? Как уже было сказано, с монстрами я ничего сделать не смогу, повлиять как-то на магический фон. Очень смешно, в этом мире даже унитазы работают на магии, все артефакты питаются за счет мировых потоков, даже маги, когда колдуют, своей силой только строят каркас заклятия, а напитывают разлитой вокруг энергией. При этом магов в этом мире дофига, активные способности авантюристов – это тоже магия. Чтобы понизить магический фон в этом мире, нужно что-то круче всего этого вместе взятого, причем в разы. Тут даже боги не помогут. Кстати, о богах, король демонов – это вроде как падший великий бог, за которым пошли боги поменьше, а также несколько легионов ангелов, позже вся эта армия еще полукровок наплодила, и все вместе они именуются демонами. Теперь же вспомним Акву. Да, интеллект ниже среднего, удачи нет, физические характеристики в 5 раз превосходят людей, а вот магическая сила, на которую я поначалу не обратил внимания, была в 10 раз выше физических параметров. А в землях демонов самые сильные монстры, а значит и самый высокий магический фон. Значит ли это, что виноват именно падший бог и его кодла? Сомневаюсь. Если бы у Эквы было бы больше мозгов, она могла бы стать могучим магом. Но даже так она стала клириком, для которого нужна магическая сила и неотображаемый параметр вера. Вера зависит от твоей преданности культу и благоволения божества, которому ты поклоняешься. Будучи богиней, Эква по умолчанию благоволила сама себе больше, чем кому бы то ни было из смертных, но даже так она лишь высший жрец, 3-й ранг из 4 возможных, для более высокой ступени святой, Акве не хватает магической силы. А теперь внимание! Дочь нынешнего короля является святой девой. Я когда услышал, не поверил, но Луна подтвердила, это не прозвище и не титул, это класс. Человек превзошел бога, местные и без короля демонов плодят собственных монстров от магии. К тому же, если моя теория о вине демонов верна, то почему их влияние распространяется неравномерно? В Акселе магический фон ниже обычного, потому он и называется городом новичков. Местные монстры просто слабее, но дальше на восток, все дальше и дальше от границы с демонами магический фон и не думает уменьшаться, наоборот, есть места, где он почти столь же высок, как на границе. За этими размышлениями я почти дошел до гильдии, как вдруг мне в спину кто-то врезался, да так, что мы оба упали. «Даркнесс, ну нельзя же быть настолько невнимательной!» — воскликнул чем-то знакомый мне женский голос. Пока я поднимался, врезавшаяся в меня Даркнесс была поднята другой девушкой, которая заинтересовала меня куда больше. За вычетом некоторых деталей, внешность один в один, да и голос похож, плюс канон, надо проверить. «Прости мою подругу, она бывает неуклюжей». Девушка с серебристыми волосами потерла затылок и смущенно улыбнулась. «Меня, кстати, Крис звать, Цукуни Аона». На мои слова Крис дернулась и с опаской посмотрела на меня. «Рад вновь встретиться с тобой и наконец-то услышать твое имя. Не понимаю, о чем ты, я тебя впервые вижу. В прошлый раз шрама на лице не было, зато были длинные волосы и интересные украшения за спиной». Даркнесс непонимающе вертела головой, тогда как Крис, надувшись, спросила: «Как ты узнал?» «Внешность изменилась не сильно, голос не изменился совсем, и я назвал фальшивое имя. Вот теперь местная богиня удачи взорвалась эмоциями. Так ты специально проверял мою реакцию. Меня ткнули пальцем в грудь и зашипели, чтоб никому. Понял, заметано». Я кивнул и указал на здание гильдии. «Я сегодня неплохо заработал, пойдем, угощу тебя и твою подругу, заодно есть несколько вопросов, которые я бы хотел обсудить». «Хорошо, но учти, Даркнесс, местная», выделила голосом последнее слово Рис Крис. «Ну, надеюсь, хорошая еда и вино не дадут ей заскучать, пока мы посекретничаем на языке другого мира». «Не дадут», поспешила заверить меня аборигенка. «Эй, ты обещал», перебив подругу, взвизгнула богиня. Глава 6. «У-у-у, я пахну тиной и вся в этом». Сжимая край юбки в руках, Аква плакала вся покрытая кровью и ошметками внутренности лягушки. «Это фиаско. У клирика, помимо ветки лекаря, есть еще две основных, капеллан, по сути своей маг света, и аскет, нечто похожее на мастера боевых искусств. Большинство навыков капеллана требуют интеллекта и усиливаются от святых предметов. Аскет же полагается на свои физические параметры и получает бонусы, если сражается без снаряжения. Божественный кулак, который использовал Аква, это навык аскета, он суммирует физическую и магическую силу, и плюсует к этому некий процент от суммы, полученное значение является атакующей мощью навыка. Помня характеристики Аквы, не удивлюсь, если она этим приемом сможет крепостные ворота в щепу разнести. Бедную же лягушку даже не разорвала, ее просто расплескала, на богиню в том числе. «Знаешь, я ожидал всякого, но от такого даже меня передергивает». Сказав это, я протянул девушке заранее созданный амулет телесной чистоты. Через пару мгновений богиня стояла чистенькая, ухоженная и приятно пахнущая яблоками. «Ух, хнык, спасибо, спасибо тебе, Казума, спасибо, уах». От переполнявших ее чувств Аква разрыдалась еще сильнее и обняла меня. Я попытался увести свою напарницу в город, но эта неугомонная решила отомстить земноводным. Так как убернавыками Аква пользоваться больше не хотела, то попыталась действовать чистой физической силой и закономерно оказалась проглоченной. Чтобы спасти ее, я тут же треснул древком копья монстра по голове и только потом понял, какую ошибку совершил. Вопль Аквы, что касалось плоти убитой электричеством лягушки, было слышно, даже несмотря на то, что из пасти монстра торчала только ее нога. Дальше больше, то ли из-за недоеденной богини, то ли еще из-за чего, но труп лягушки и не думал отправляться в хранилище карты, а остался лежать на траве. Пораженные электричеством мышцы свело судорогой, и я не мог разжать челюсть монстра. Аква, судя по звукам, начала задыхаться, и это было уже совсем не смешно. Создав в руке нож, я начал кромсать мышцы на морде монстра, чтобы ослабить челюсти. В итоге, когда я смог освободить богиню, кровью и слизью были покрыты мы оба, и весьма обильно. Так и пошли в город. «Это все из-за тебя». Даже по прошествии нескольких часов Аква все не унималась, и я могу ее понять, мало того, что чуть не съели, а потом молнией ударили, так еще и данный мной амулет, пропустив через себя атакующее заклинание, приказал долго жить. Я вполне мог бы сделать еще один, да хоть десяток, но решил с этим повременить. Вчера, во время разговора с Крис и Даркнесс, последняя показала себя как воспитанная и благородная девушка. Я даже успел подумать, что это очередное отличие от канона, но вспомнил, что только друзья знали о мазохизме этой леди. К Казуме же она подошла из-за того, что о нем ходили весьма мерзкие слухи. Я хоть и дорожу своей репутацией, но нам нужен танк в поте, и Лалатина подходит как никто лучше. Она крестоносец, третья ступень улучшения воинского класса, плюс полностью раскачанная в защитные навыки, пусть ее атака, это значение около нуля, по защите она вполне может входить в топ-100 по стране. Она сдерживала генерала армии демонов Вердию в одиночку, а это о многом говорит. Именно поэтому я не помог Акви прямо на месте, а повел ее в городскую купальню, и сейчас я терплю ее обвинения, хотя давно бы мог заткнуть, просто заказав ей пожрать и выпить, что вскоре и сделал. Двух подруг все равно пока нет в здании гильдии, о сегодняшнем событии слышало достаточно народа, и Аква не сказала пока ничего такого, что я бы, в случае нужды, не смог бы оправдать. «Ладно, ладно, ты забываешь, что я спасал твою жизнь, или ты хотела быть проглоченной?» — спросил я у богини, пока мы ждали наш заказ. «Дурак, что ли? Конечно, я этого не хотела, но ты мог быть понежнее. Зачем ты вообще взяла навык аскета? Ты же вроде говорила, что только по лечению». Я решил направить разговор в нужную мне сторону, благо, что необходимый слушатель сел недалеко от нас. «Ха, да чтоб ты знал, система навыков в карточке авантюриста была придумана специально для тех, кто хотел сражаться с монстрами, но не имел учителей. При этом никто не запрещает учить любую дисциплину своим трудом. Я и так умею лечить, зачем мне вкладывать очки в это направление? Вот я и решила потратить очки развития на разные прикольные умения, ну и атакующие одно взяла, чтобы показать тебе, чего стою. А разве одежда на тебе обычная? Аскет ведь получает бонусы только если одет поскромнее, а твой париш в воздухе Хагорома не выглядит скромным, как и платье в целом. Дурак, что ли?» Аква сделала серьезное лицо, вообще это довольно редкий вид ее физиономии. «Моя одежда пошита из лучших материалов и благословлена им. Слишком разошедшуюся богиню пришлось аккуратно пнуть. Богиней, а Хагорома и вовсе божественный атрибут, защищающий от негативных эффектов, проклятия и болезней там всяких. Регалия богини воды, символ очищения. Торжественно и с гордостью, за себя любимую, провозгласила на весь зал богиня воды. Поправь меня, если я не прав, но ты не взяла ветку капеллана, навыки которого многократно усилились бы от твоей экипировки, даже несмотря на низкий интеллект. Попытку возмутиться я пресек, зато ты взяла аскета, чья магическая энергия изменяется таким образом, что конфликтует с артефактами, твоей одеждой и регалией, например. Ты ничего не понимаешь, самоуверенно заявила богиня. Ладно, и что теперь? Я не считаю себя достаточно сильным, чтобы идти на монстров посильнее, продолжим убивать луговых ля? Нет, она аж вскочила, демонстрируя всю глубину новоприобретенного комплекса. Нам просто нужны сильные союзники. Думаешь, кто-то присоединится к вчерашним чернорабочим? Разве что такие же новички, как и мы, и все равно придется идти на лягушек. Ха, не недооценивай меня, я великий верховный жрец сама. К нам очередь выстроится. Полтора часа, ровно столько мы просидели за столом с нарисованной Аквой табличкой с приглашением в группу. Народ с интересом смотрел, но обходил нас стороной. Самое забавное, что виновата в этом сама Аква. За свою одиночную охоту я приобрел репутацию очень многообещающего новичка, но совсем недавно был дан концерт на тему, какой я плохой и жестокосердный. К тому же все слышали, что мы не собираемся иметь дело с простыми лягушками и хотим охотиться на опасных монстров. Местные не дураки и не суицидники, авантюристы ведут охоту только на тех монстров, с которыми точно смогут справиться, никто не хочет умереть ни за что. Я уже хотел перейти к следующему шагу, как Мегумин не выдержала и сама пришла к нам. «Простите, я пришла по приглашению, сюда обращаться, маленький архимаг, если верить канону», встала в пафосно онемевшую позу. «Точно, точно, а ты, Аква, как ребенок», быстро покивала головой и с интересом уставилась на Мегумин. «Высокоуровневый профессионал, архимаг, моя магия разносит валуны и рушит скалы. Величайший маг среди алых магов, имя мне Мегумин». Только она встала в очередную пафосную позу, воздев посох над головой, как у нее заурчал живот. «Простите, но у вас не найдется какой-нибудь еды, я уже 3 дня не ела». Нет слов, одни эмоции. Пока я откармливал маленькую магичку, я умер в 27 лет, и для меня она была голодным ребенком, нерастраченный отцовский инстинкт мод. Аква просматривала ее карточку авантюриста. Как и было заявлено, Мегумин Архимаг, второй ранг развития магического класса, имела очень неплохие, даже для архимага, показатели магической силы и интеллекта, пятый уровень и ни одного навыка. А почему ты не распределяешь очки развития? Я обратился к активно жующей девочке. Мой учитель научил меня магии взрыва. Это самая разрушительная магия в мире, но и самая затратная. Даже с моими характеристиками я не могу использовать ее слишком часто. Интересно, не слишком часто, это как в каноне раз в день, или все же почаще. Поэтому я решила, что все свои очки я буду распределять только в эту магию, с каждым разом она будет стоить мне все меньше и меньше, пока однажды я не смогу напрямую управлять мировыми потоками энергии, не тратя собственную магию, и буду взрывать, что захочу и сколько захочу. Когда она это говорила, ее неприкрытой повязкой глаз светился алым светом, и это не образное выражение, он правда светился как у Терминатора. Это было очень жутко, особенно если учесть, о чем она говорит. Во имя здравого смысла и мира во всем мире, я надеюсь, что в ее голове появится чуть больше ума до того, как она исполнит свою мечту. Закончился этот день походом на луга, к лягушкам. Нет, конечно, девушки очень хотели пойти куда-нибудь еще, Аква не хотела приближаться к этим монстрам, а Мегумин была только рада продемонстрировать свою магию на ком-нибудь посильнее. Но будучи не сработавшимся пати, две трети которого имеют лишь пятый уровень, я лишь посмеялся над ними, Акву пришлось тащить за шкирку, Мегумин пошла сама. Испытания показали, что колдовать наш архимаг может больше раза в день, но после каждого взрыва она примерно на полчаса теряет способность двигаться. По прошествии этого времени она полностью отходит от эффекта магического истощения и даже полностью восстанавливает резерв, все-таки воздух тут очень насыщен магией. Ух, угук, хаймэмэф, пахнет, пахнет как рыба, покрытая слизью аквахныкала, следуя за мной, внутри жабы противный запах, но ощущение теплоты не настолько плохое. Я получила информацию, которую бы лучше не знала. Мегумин, которую я тащил на своей спине, была покрыта вязкой жидкостью, как и Аква, и она сообщила мне то, что я не хотел знать.